Лицо стало пепельным, дыхание тяжелым, как при приступе астмы, худые пальцы вцепились в подлокотники кресла, словно она находилась в самолете, который вот-вот врежется в землю. «Не надо», — прошептала она, — «пожалуйста, прекратите». «А что вас пугает? Не знаю. У меня ощущение, что сейчас случится что-то страшное». Она стала крутиться в кресле, вглядываясь в углы зала. «Мне кажется, что у меня за спиной стоит человек. Там всего лишь стена. Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Перестаньте, умоляю, ради Христа. Еще вам казалось, что за ваши грехи вас отправят в ад. А ведь вам известно, что ада не существует. Откуда вы знаете? Я видала такие картины». Она задрожала всем телом. «Какие картины? Перестаньте!» Она истошно заорала. Блад шумно встал из-за стола и покинул зал. Мисс Кэрри взвизгнула еще раз. Казалось, сейчас с ней начнется истерика. Валенти еще раз прикоснулся к своим часам. И испытуемая сразу размякла, сделала несколько глубоких вдохов, порозовела. «Вот видите, Элеонора, — сказал Валенти, — все опять хорошо». Она кивнула. Оба улыбались. «Вы не жалеете, что согласились на эксперимент?» «Ни в коем случае, доктор. Просто небольшой приступ глупости. Вы не испытываете ко мне враждебности?» Мисс Кэрри отрицательно покрутила головой, ею уже владело воодушевление. «Мне хочется целовать вам руки, доктор. Опять смешок. Вы мой спаситель». Она наблюдала, как он жмет кнопку на часах. «Ах!» — вздохнула она. «Какое дивное ощущение! Это, наверное, та самая противная иголочка, противная, противная. А вы?» На ее лице появилось выражение экстаза. «Вздор!» — не выдержала Харриет. «Прекратите! Это неприлично!» Соловьев постучал по столу. «Кажется, вы все нам доказали, доктор Валенти». Но мисс Кэрри уже вернулась в нормальное состояние. Врач и пациент снова друг другу улыбались. «Кое-кто из джентльменов и леди огорчен», — сказал ей Валенти. «Вы понимаете, что так на них повлияло?» Она потрясла головой, снова превратившись в благодушную монахиню средних лет. «Нет, доктор. Просто заметила, что сэр Ивлин вышел». Валенти отвесил своей пациентке учтивый поклон. «Большое спасибо, мисс Кэрри». Итак, леди и джентльмены, демонстрация состоялась. «Вы, видимо, обратили внимание, что наши чудо-электронщики уменьшили радиосимулятор до размера наручных часов». Он положил свой прибор на стол. «Если это кому-то интересно, я с радостью объясню, как он работает. А теперь, подводя итоги сказанного, мы можем сделать несколько заключительных замечаний по поводу исследований, касающихся не только отдельных пациентов, но и, не побоюсь этого слова, человечества в целом. Увы, после демонстрации с участием мисс Кэрри диагноз состояния человечества в исполнении Валенти был встречен не очень охотно, даже несколько враждебно. Он указал, что мисс Кэрри полностью осознавала, что с ней происходит под действием электростимуляции, и помнила свои ощущения потом, однако эти воспоминания ее нисколько не смущали. Она помнила свои мысли, но не переживала эмоции, которые их сопровождали. Точно так же суеверия вроде вечного проклятия которые до смерти ее пугали в период болезни,